Глава 9. Василиса. Нет, ну почему мне все время что-нибудь или кто-нибудь да и мешает спать? То пьяная мать, то работа, то, как в данном случае, телефон. Алло! Вырывается у меня сонным голосом, даже не посмотрев на определитель номера. И тебе того же. Слышу мужской голос в трубке, отчего тут же открываю глаза и пытаюсь сообразить, кто звонит. Кто это? На определителе незнакомый номер. «Договор подписала?» Интересуется из трубки. «Какой договор?» Спросонья, не понимаю я. «Ты там как, головой не ударилась? У меня нет времени играть в угадайку!» Злится он. «Арсений!» Доходит до меня суть бессмысленного разговора. «Прикинь, он самый!» «Так что с договором?» Тяжелый вздох слышится в динамике. «Да, подписала». Отвечаю, садясь в постели, плотнее укутываюсь в одеяло. В комнате так холодно, что заметны дышки. «Теперь руки в ноги и сюда! Мне нужен подписанный экземпляр!» И разговор заканчивается. «И вам доброго утра!» Шепчу в тишине комнаты, смотря на погасший экран телефона. «Делать нечего. Мало кого интересует, что у меня сегодня должна быть смена в ресторане». Часы показывают 8:30 утра. К 12 должна успеть. Все тот же свитер и джинсы. Только одевшись, я понимаю, до какой степени холодно в доме. Мать снова не затопила печку. Видимо, уснула или вовсе отсутствует дома. Но мне сейчас абсолютно некогда заниматься прогреванием дома, и я, на ходу надевая куртку и захватив рюкзачок с документами, выбегаю из дома. По пути до метро понимаю, что забыла перчатки. Пытаюсь согреть руки в карманах куртки, сжав пальцы в кулаки. Ныряю в плотный людской поток и теряюсь. В вагоне поезда тесно так, что сложно вдохнуть. Стараюсь ни на кого не обращать внимания. Хотя иногда мне нравится наблюдать за людьми. Естественно, когда они этого не видят. Можно предположить возраст и род занятий. И, как всегда, представить возможный кадр, если бы в руках был фотоаппарат. Через полчаса поездки в метро выбираюсь на поверхность города. Муравейник, честное слово. И ощущения соответствующие. Я – муравей. Как если бы, раздавив букашку, никто не заметит, так и не стань меня, никто горевать не будет. С такими мыслями я и отправляюсь в бетоностеклянные башни, где ждут от меня подписанный договор. «Я привезла договор для Арсения». Говорю девушке, которая стоит за стойкой на ресепшене компании. «Минуточку!» Улыбается она, оценивая меня взглядом, и набирает номер телефона. «Арс, к тебе девушка!» «Да!» Отвечает она и кладет трубку. «Проходите в кабинет!» И указывает на дверь кабинета, в котором вчера была. «Спасибо!» Прохожу к двери, снимая на ходу куртку. Стучу в дверь, и тут же доносится голос мужчины. «Входи!» Я дергаю дверную ручку и вхожу. «Добрый день!» Прохожу к столу, тут же открывая рюкзак, выуживая из него нужный документ. «Вот!» Протягиваю ему листы. «Доброе!» Принимает листы и тут же листает, останавливаясь лишь в тех местах, где должна была стоять моя подпись. «Отлично!» Наконец улыбается он и вкладывает договор в папку. «Что дальше?» Спрашиваю я, так и не решившись присесть. «А дальше?» Протягивает он, откинувшись на спинку своего кресла и скрестив руки на груди. «Сядь уж, в ногах правды нет!» Хмыкает он. На мужчине сегодня костюм черного делового цвета. На запястье сверкают наручные часы. Смотрится достаточно строго, но озорной огонек в глазах серого цвета выдает его возраст. Он светится уверенностью. Позавидовать можно. Явно находится в своей стихии. Я присаживаюсь на краешек стула, держа в руках куртку и рюкзак. «Так вот», – продолжает ухмыляться, – «твой паспорт будет готов уже сегодня вечером. Готовь чемоданы, если они, конечно, у тебя есть». Опять этот насмешливый взгляд. «Найду, не беспокойтесь. Когда вылет?» Меня меньше всего заботит, куда я запихаю свои скромные пожитки. «Завтра, и, скорее всего, с утра. Крайний срок – послезавтра. Я тебе отзвонюсь». Отвечает он, переключая свое внимание на очередной гаджет. «И это все?» Переспрашиваю я, дабы понять, что от меня более ничего не требуется. «А что еще?» Удивленно смотрит на меня. «Нужна ты. Более к тебе никаких требований нет. Сегодня вечером отзвонюсь, во сколько рейс, куда приезжать. Вот и все», – спокойно отвечает Арсений. «Мне еще и самой до аэропорта добираться?» Я начинаю возмущаться, так как в этих местах я вообще ни разу не была и боюсь, что попросту потеряюсь. «Окей, водитель за тобой приедет. И одень что-нибудь поприличнее, что ли?» Его взгляд скользит по мне, и я его ощущаю так, словно иголки втыкают в куклу Вуду. Я вскакиваю со стула и, не зная, что ответить на колкое замечание, выбегаю из его кабинета, громко хлопнув дверью и, не попрощавшись с девушкой, заскакиваю в лифт. «Одежда ему моя не нравится! Ишь ты, плебей! Нос бы еще скривил! Одета я в чистое, выгляжу опрятно! Что еще от меня требуется?» Обидно до слез за это замечание. Но я стараюсь проглотить подступающие слезы и не разреветься в этой чертовой металлической коробке. Не дай бог еще кто увидит. В буквальном смысле выбегаю на улицу и, уже отойдя на безопасное расстояние от офисного центра, накидываю куртку. Решив отказаться от метро, направляюсь к троллейбусной остановке. Работу никто не отменял. Смену отработаю, а там, если повезет, то дадут отпуск. Ну а если нет, то уволят.